6 глава 7. Индра наносит оскорбление Брихаспати. Текст 22. Ом намо Бхагавате Васудевая. Перевод стиха. Вы провинились перед Брихаспати, о полубоги, и потому демоны так легко одолели вас. Иначе они бы никогда не одержали победы, ведь им не сравниться с вами ни в силе, ни в богатстве, и вы столько раз наносили им поражение. Вы провинились перед Брихаспати, о полубоги, и потому демоны так легко одолели вас. Иначе они бы никогда не одержали победы, ведь им не сравниться с вами ни в силе, ни в богатстве, и вы столько раз наносили им поражение. Комментарии в божественной милости Шри Шримада Бхактивиданты с вами Прабхупады. Девы извечно враждуют с асурами, и они всегда побеждали асуров, но на сей раз сами потерпели от них поражение. Как же это могло случиться? Причина, как указано здесь, кроется в том, что полубоги обидели своего духовного наставника. Их дерзкая непочтительность к Брихаспати привела к тому, что демоны нанесли им поражение. Шастры гласят, что тот, кто оскорбляет старшего, сокращает себе жизнь, теряет плоды благочестия и в результате низко падает. Вы провинились перед Брихаспати, о полубоги, и потому демоны так легко одолели вас. Иначе они бы никогда не одержали победы, ведь им не сравниться с вами ни в силе, ни в богатстве. И вы столько раз наносили им поражение. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурум миритам йена тайсмай шри гураве намаха. Шри Чайтанья Манубиштахам Схапитам Йена Бутале Своям Рупакадамахьям Дадати Свападантихикам Ванчикалпа Тарубьяшча Крипасинхубьяевача Патитанам Павайнебьо Вайшнебьо Намо Намахам Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гоура Бхатта Вринда, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Харе. Нама Ом Вишну Падая Кришна Престая Бутали Шимати Наранджана Свами Тилами, Анахата Престая Пропадая Стуштая Санкиртана Правитарта Махарабидама. Нама Ом Вишну Падая Кришна Престая Бутали Шимати Бхакти Виданта Свами Тилами. Итак, мы продолжим разбирать эту тему. Как говорят ведические произведения, невозможно устранить последствия, если не выявлена причина и не устранена причина. Таким образом, говорится в Веданта Сутре, что все, что происходит во времени, в прошлом, настоящем и будущем, является не больше, чем сон. Таков вывод всех ведических произведений. Так стих этот звучит. Итак, говорится, человек должен постигнуть самбанда гьян, самбанда абхидеи прайоджина. Самбанда – это, мы с вами говорили, это как правильно рассмотреть закон кармы или закон деятельности. Почему мы совершаем деятельность, почему что-то мы делаем, чего-то не делаем, что-то нам нравится делать, что-то нам не нравится, но мы все равно делаем это. Почему так происходит? Как тапасия, говорится, тапа дивьям, смысл человеческой жизни в тапасии для духовного прогресса, для осознания своей духовной сущности и своих взаимоотношений с Кришной, с Богом. И так нужно постигнуть закон кармы, правильно постигнуть. Тогда человек не будет сидеть на месте, это все соответствует не темпераменту человека, а его пониманию, его восприятию окружающей среды. Мы тут всех разделили на брахманов, на кшатриев, на вайш и на шудр. Но это зависит от сознания человека. Это не зависит от нашего тела, как оно выглядит внешне. Большие плечи или маленькие плечи. Очень много маленьких, дохленьких таких в теле кшатриев. Очень много. Очень худеньких, маленьких. Японская культура, допустим, мы говорим, она до сих пор кшатрийская. До сих пор. Буквально 100 лет назад эта империя кишила просто кшатриями. Кшатрия были основным классом этой империи. В России точно так же. Очень много кшатриев было. Очень много кшатриев. Поэтому люди, это, то есть людей с ущемленной честью, достоинством, людей гордых, людей таких как бы, как это правильно сказать, людей с признаками достоинства. Очень много было. Хотя они занимались там какими-то другими вещами. Но, судя по их природе, они были кшатрии. Ну, смешанные кшатрии. Это означает, что они шудры с кшатрийской природой. Есть шудры с брахманическим оттенком, есть шудры с вайшевским оттенком и так далее. Но это определяется по сознанию человека. Поэтому в Шримад Бхагаватам говорится, что в соответствии с глубиной веры в верховную личность Бога существуют варны, но мы не воспринимаем глубину веры, потому что мы думаем, что глубина в познании английского языка, хорошая память, лысая голова там или еще что-нибудь, начитанность. Нет. Очки. Да, у людей такое представление. Очки, что это интеллигентный человек. Поэтому мы видим, как эта материальная система моды, она говорит, что очки это признак имиджа. Вы замечали, да, что хороший коммерсант в очках, поэтому даже без диоптрии очки модные очень носить, потому что в очках у вас сразу вид такой как бы более интеллигентный, что ли. Почему такое представление, что в очках интеллигенция? Потому что люди не понимают, что intelligent означает разум. Разум, не ум, а разум. И мы с вами начали обсуждать эту функцию разума, способность к развлечению. Способность к развлечению. И мы говорили о 5 функциях разума. О самшае, сомнение, о випарьяса, заблуждение, нишчая, верное представление, смрити, память, которая делится на 2 подраздела, сознательная память и интуитивная, которая называется свабхава, и свапна, сон со сновидениями. Это функции разума. Также мы с вами говорили, как с ум взаимодействовать с чувствами, как органы чувств взаимодействуют с чувствами, как чувства стекаются в ум, как ум начинает функционировать, как ум начинает навязывать всем и разуму, и чувствам свои желания. Ум навязывает свои чувства или свои желания, вот эти ощущения и желания, навязывает разуму и навязывает чувствам. Ум в центре, потому что он в гуне благости, чувство в гуне невежества, а разум в гуне страсти. Таким образом, в соответствии с разумом мы совершаем карму. Так можно понять, почему изучают люди этот закон кармы, почему человек действует и почему человек бездействует. Как он действует? Каковы мотивировки? Чем мотивирует человек? Что стимулирует человека в определенной деятельности? Почему вайшнавы могут занять любое положение, быть кшатриями, вайшами, шудрами и браманами? Почему у них так происходит? Почему мы не можем занять никакое положение? Потому что мы привязаны к своей телесной концепции, мы опираемся на ложное эго. Поэтому для нас так важно, браманическое или в коптерке сидеть, или там что-то. А какой-то человек может быть сапожник, и он распространяет сознание Кришны по всему миру. И мы постоянно вводим в заблуждение новичков. Вот в чем наша проблема. Самая гадкая наша черта, что мы, не поняв этих четких дисциплин, этих аспектов, начинаем вводить в заблуждение всех окружающих и думаем, что мы оказываем большую услугу Шрилы Прабхупады в его движении Санкиртаны и Господу Чайтани. Но мы не квалифицированы. Мы не квалифицированы. Поэтому мы не слушаем таких личностей. Я никогда не слушаю этих личностей, когда они болтают всякую ерунду. Для этого нужно сначала изучить предмет той системы. Прабхупада говорит, это институт. Мы должны здесь обучаться. постоянно понять, как это описывается в ведах, как представляется эта система. Почему один все время сидит возле компьютера и считает себя брахманической личностью, а другой браман все время, так сказать, ходит, распространяет книги. Третий человек все время в коптерке прячется и ищет такие виды служения. Или смотрит кино разное, фильмы разные, под видом того, что он занимается сбором информации для проповеднической деятельности и так далее. Но даже к тем годам, к которым мы пришли сюда, мы уже собрали очень много всякой информации. Нам достаточно всей этой информации, чтобы проповедовать. Если мы понимаем, что такое карма, как нам действовать. Вот почему говорится, глупец не понимает, какой вид тела получил. Кришна именно указывает, что он не понимает функции тела. Кармендри или дхармендри и гьянмендри. Он не понимает функции. Что же такое разум, что такое ложное эго, что такое ум, чувство, что такое руки, ноги, голова, там, так, все. Он не понимает этих вещей. Он говорит о них, но он не понимает, потому что это должно рассматриваться с позиции знания, а не с позиции что? Собственных ощущений и природы. Мы с вами вчера говорили о пратьякше, самый низший уровень познания, когда человек, опираясь на свои собственные чувства, которые возбуждены его умом, а в уме что? Наслаждаться и при меньших усилиях получать большие результаты. При меньших усилиях получить большие результаты. И так все действуют. Играют в лотерею, в наперстки, пытаются устроиться на работу, сидеть в коптерке и получить милость Кришны и так далее. Их привлекает с меньшими усилиями, с меньшей тапасией получить больший результат. Они не хотят ходить, ездить в храм на автобусе. Они не хотят ездить, потому что что? Это тапасия, это аскеза. И поэтому человек начинает искать, как бы легче сделать. Это признаки, признаки чувственного уровня. Как легче добраться туда, где я хочу получить больше. Как бы легче все сделать. Как бы не голодать на Экадыши, как бы вот никому не подчиняться и быть продвинутым. Как бы, сидя в коптерке, стать великим проповедником. Как бы вот все это сделать, как бы полегче. Поменьше страданий. Но Кришна говорит, тапасия определит, что вы получите. Тапасия. Поэтому в Веданта Сутре говорится, тапу дивьям. И человек отказывается и порой и от автобусов, и от чего угодно, и пешком ходит. Когда он постиг, что такое деятельность. Вот почему люди постились, голодали, совершали разные подвижнички или подчинялись. Все это разновидности тапасии. И Кришна объясняет в Бхагавадгите, это есть самбанга, самбанта. Самбанда гьян, он говорит, тапасия ума, тапасия речи, тапасия тела и так далее. Четко перечисляет, что такое тапасия и как ее надо принимать. И Шрила Прабхупада еще дает комментарии, но он не дает комментарии для кого? Для негодяев, для хитрецов, для этих. И они постоянно десятилетними не могут выбрать духовного учителя. Почему? Они не квалифицированы в философии. Разум их совершенно по-другому все воспринимает. Они по 20 лет читают по одному кругу и думают, что они нормально. Они получили на прошлой шикше этот круг, и это нормально. 5 лет они читают этот круг, 6. Но Кришна говорит, насколько человек предается мне в соответствии с этим. Предается? Что такое предается? Переступает в себя. Насколько человек ради меня переступает через себя, настолько я его и вознаграждаю. И поэтому, когда человек не может понять этих систем, начинаются варны. Варны. Что такое варны? Это психофизический уровень данного живого существа, который сформирован его прошлой деятельностью. Настоящее – это следствие прошлого. Его прошлой какой деятельностью? Кармической. Пракрита-кармой, то есть материалистической деятельностью. И поэтому существуют брахманы, кшатрии, вайши и шудры. Но говорится, вайшнав во всем искусен. Вот почему говорится, пока человек не предался, для него очень важно пройти аспекты варнашрамы. Обязательно. Пока человек не является преданным. Или пока он является слабой личностью. Слабой в чем? В своем интеллекте, в разуме. Поэтому говорится, что все определяется фактором необходимости. И Шрила Прабхупада приводил примеры, как часы. Пока ребенок не очень разумен, он не понимает фактора чего? Времени. И он также не понимает фактора деятельности. Поэтому он ест, когда хочет. Как Кришна говорит, тот, кто не знает режима еды, сна, отдыха и работы, не может стать совершенным йогом. Режим подразумевает что? Я про часы говорю. Да, удивительно. Вот интеллект вообще супер. Часы значит время. Долго подумав, можно прийти к выводу, что это время, часы. Но для ребенка время не существует. Он не знает, когда надо спать, когда есть, когда отдыхать, когда чем-то заниматься, чем заниматься, он ничего не знает. Поэтому у детей нет необходимости в чем? В часах. Нет необходимости, они никогда не думают о часах, не мечтают, а если и думают, то для них часы не больше, чем украшение. Или они пытаются подражать, не понимая важности часов. Прабхупада говорит, время, фактор времени, человек должен постигнуть фактор времени. Человек должен постигнуть фактор деятельности, трехгун материальной природы. Как это все во времени, прошлое, настоящее и будущее. Это всесвязанные дисциплины. Карма, гуны, время, душа и сверхдуша. Человек должен узнать об этих пяти факторах. Как это все действует? Как это все происходит? Почему я ленивый? Почему ребенку не нужны часы? Почему мне не нужно действовать? Значит что? Я не вижу в этом. Я с самого начала сказал, что фактор необходимости. Необходимости. Постепенно ребенок растет. И вот на сегодняшний день взрослые люди все носят часы. Для чего? Почти все с часами. Почему нет? Возможности ходить без часов. Даже если у вас нет часов, вот когда у вас нет часов, вы спрашиваете, извините, пожалуйста, вы не подскажете, который час? Извините, пожалуйста, вы не скажете, сколько времени? И вас это настолько достает, что вы начинаете думать, надо приобрести что? Часы. Зачем? Как украшение? Итак, фактор необходимости срабатывает опять. Опять фактор необходимости. Почему? Потому что все разумные люди учитывают что? Фактор времени. Все учитывается фактором времени. Зима, осень, лето, день, ночь, вечер, утро, полдень и так далее, и так далее, и так далее. Сумерки. Все во факторе времени. И поэтому вторая песня Шримад Бхагаватам сразу обучает. Первая песня обучает карме, как надо действовать. А вторая, почему так надо действовать? Фактор времени. Время. И вторая песня начинает объяснять атомарное время, все инкарнации, да? Яда-яда или юге-юге. Я не схожу в каждую эпоху, юги начинают объяснять. Аватары. Почему? Время, фактор времени начинает объясняться. Что фактор времени это через, за какой период, время это период, за какой период луч солнца просекает насквозь что? Атом. Атом. И появляются все деления времени с позиции атомарного времени. Нигде ни один ученый не знает об этом. Это описывается только в Бхагаватам. Поэтому появляются трути, кроши и так далее. Кальпы, викальпы, все эти годы, месяцы, недели появляются. Фактор времени изучается. Что такое время? Это то, что предоставляет нам возможность что сделать? Освободиться. И любая секунда, не направленная на освобождение, на какой-то определенный вид деятельности, и два вида деятельности существуют, внешний и внутренний. Внешний связан с нашим там, действием, рук, ног, там, и есть внутренний. С нашим сознанием, с нашим внутренним миром. Поэтому Кришна говорит, нужно хорошо понять, что есть запрещенная деятельность, что есть благоприятная деятельность, что есть греховная деятельность и что есть бездеятельность, бездействие. Человек должен хорошо понять, и действием называется что? Карма. Карма. Смотрите, сколько карм. Запрещенная деятельность, викарма. Просто деятельность, благоприятная деятельность. Итак, деятельность, которая акарма, ни то, ни сё не приносит. Благоприятная деятельность, греховная деятельность, то есть запрещенная, благоприятная, греховная, а карма, то есть никаких действий, но не приносит никаких результатов. И что такое бездействие? Бездействие. И Кришна говорит, невозможно, невозможно никого удержать от чего? От бездействия. Никого. Кришна объясняет, что бездействия нету на самом деле. Потому что никого невозможно удержать, чтобы не действовал человек где-то. Либо руками, ногами, либо умом, либо чем чувствами, либо сознанием. Он будет всегда действовать. Потому что желание будет. Само желание говорит о деятельности. Желание. Но человек не учитывает фактор необходимости. Как же я без этой деятельности могу получить данный результат? Поэтому человек, как же я, не имея часы, могу точно контролировать время? Для чего мне время? В детстве время особо не нужно. Человек не понимает фактор времени. Почему в детстве это происходит? У него слабенький разум. Поэтому он думает, что если я буду все время сидеть перед телевизорами и кушать булочки, то я стану великим воином. Да. Вот мой сын, допустим, он смотрит всякие видеоигры, там сражаются. Все. Он проникается самим духом-то этой борьбы, этих вот приемов. Но он сидит на попе несколько часов в сутки, ест булки и играет. И у него появляется, это называется воображение. Воображение, о чем я вчера вам говорил. Бахья, да, внешнее, и антара, внутреннее. Воображение ума появляются, что он кто? Воин. Как человек в кино посмотрел и думает, ой, я, женщина думает, ой, я как там Мама Роза, а я как вот там какая-нибудь там Кончита. Да, вы можете увидеть это, всегда с любым человеком происходит. Когда он попадает под влияние чего-то, то есть вот кино, иллюзион, он начинает отождествлять себя с данными героями. Автоматически. Я крутой, как этот мужик. Или я красивая, как эта женщина. Оу, и так далее. Я такая же благородная, или я такой же смелый. Влияние оказывается. Но мы не такие. Но во время фильма мы становимся героями, какими-то там, ну, женщины там со своим типажом, мужчины своим типажом. Но типаж какой? Это воображение. Мы начинаем себя воображать, как осел, который воображал себя кем? Бабочкой. Также здесь мы слушаем какие-то лекции, что-то тут делаем, и начинаем воображать себя продвинутыми, преданными. Потому что у нас хороший разум, и мы хотим получить теперь славу великого преданного, хотим получить результаты. Чего? Своего воображения. И когда наше воображение кто-то не удовлетворил, или дергает наше воображение, а это функция ума. Итак, в уме что? Сознательная и бессознательная система работает. Которая называется бессознательное, это воображение. Я воображала. Знаете, вот почему говорят, что ты воображаешь? Это значит что? Что из себя кого-то что? Строишь. О, что ты там построил? Ты не такой. Что ты из себя тут? Знаете, ты что с такой тяпкой из себя изображаешь? Или ты что там с таким телом, с таким пузом что-то из себя изображаешь? Или что ты там так себя? Что ты так себя ведешь? Что ты вообразил что ли, что интеллигентный человек? Или же умного себя изображаешь? Поэтому Прабхупада говорит о том, что еще умное лицо все время делает такое лицо. Какой серьезный преданный. Всегда с такой серьезной миной ходит. И люди так воспринимают. Это гуна страсти. Они воспринимают по лысине, по худоте, по толстоте. Нет! Вы никогда не разгадаете тип человека. Он выражается только в его разуме. Потому что разум ближе всех к чему? К сознанию. Разум и сознание разделяют только ложное эго. И благодаря разуму человек может постигнуть природу ложного эго и ума, и чувств. Только посредством разума. Поэтому даже древние назвали, как это? Homo sapiens. Homo sapiens означает человек какой? Умный, чувственный. Какой? Разумный. Разум указывает на то, что человек отличается от всех других форм жизни. Чем? Разумом, который способен постигнуть различие между душой, сверхдушой, между ложным эго, истинным эго, между умом, чувствами и грубым телом. Разум только способен дискриминировать это. осознать, где я, где что, где ложная, где не ложная концепция. Только разум. Разум способен постигнуть. Это если я не буду делать, то я не могу претендовать. Может быть, мне и причинит это определенные страдания, неудобства. Чему? Моим чувствам, моему уму, моему грубому телу. Но тогда я не смогу получить то, что я желаю в своем уме, желаю в своем сознании. Я не смогу осознать Кришну, если я не буду заниматься 5 видами деятельности. Основными какими? Муртая Шрадханая Сева. Каждый день не поклонюсь божеству в храме с верой. Вера это знанием означает. То есть вера это полная убежденность в чем-то либо. И мы в соответствии с знанием у нас убежденность растет. Если знание мы действуем правильно, то знание приходит и вера значит растет. Вера начинает двигать что? Вера. Двигать начинает самый важный аспект. Это называется арчанам ситхи. Через божество человек, из поклонения с верой в божество, Нарада описывает, сколько можно получить всякого разного блага. Это вообще, не надо сидеть ни в каких вот таких позах тут. Как эти. Почему я все время высмеиваю? Говорю, что они там сидят, что-то дыханием занимаются, медитируют. Да не надо так сидеть, надо просто веру иметь, как поклоняться божеству и получить куда быстрее и куда больше, чем свое тело сидеть, ломать там что-то еще. И здоровье, и то, и все. Все можно получить от Кришны. Почему? Потому что он Бхагаван. И он предстает в своей арча-виграхе. Поэтому арчанам так важно. Итак, следующий аспект. Бхагавата-шраванам. Для чего нужно Бхагавата-шраванам? Чтобы что? Концепцию, фактор необходимости проявился. Правильного понимания, почему это необходимо делать. Когда человек не понимает, почему необходимо так делать, он этого не делает. Потому что фактор необходимости совершенно какой? Слабый. Или он просто находится в заблуждении. Его разум воспринимается на уровне этого заблуждения, которое называется как? Випарьяса. Заблуждение. Это термин, елки. Випарьяса, заблуждение, он заблуждается, он думает, что я смогу осуществить это желание путем вот такого вида деятельности. Я могу вступить в противоречие, надо так себя вести, а я вот так себя веду. Надо, допустим, человеку говорить так, а я вот так буду говорить. Он, значит, не понимает необходимости. Понимание это также функция чего? Понимание-то? Разума, конечно. Функция разума. Поэтому он говорит, тот, кто преданно служит мне, тому я даю понимание. Благодаря пониманию – знание. Благодаря знанию – успешно. Что значит знание? Я знаю, как действовать. Внутри и вовне. Внутри и вовне. Многие знают, как действовать внутри, но не знают, как действовать вовне. Одни знают, как действовать вовне, но не знают, как внутри. Почему? Двойственность. Разум начинает это дискриминировать. Материальный разум видит это как различия, различные вещи. А мы говорим как? Ачинтья пхеда. Пхеда. Единство и различие. Что есть это единство в различных функциях. Как день-ночь называются сутки. Как рот и анус называется тело. Мы не можем одно от другого отделить и думать, что мы теперь стали счастливы. Теперь нет у нас грязного зада, есть только чистый рот. Нет. Точно так же отделить внутреннее от внешнего, это очень глупо. Очень глупо. Не понимая этих функций. Итак, человек, не понимая изнутри, то есть разум, не обладая этой категорией необходимости или фактором необходимости, все. Почему человек, значит, не делает? Потому что он вайшья, кшатрия, брахмана или шудра? Почему он не действует таким образом? Или не стремится узнать, как надо действовать? Как мы стремимся спросить? Будьте добры. Как только мы осознали фактор времени, что зависимыми становимся от фактора времени, осознали, что мы зависимы от фактора времени, мы сразу начинаем интересоваться временем. Извините, какое число? Какой год? Какой месяц? Сколько время сейчас? Когда? Почему мы начинаем? Потому что мы видим, что все пронизывает фактор времени. Все абсолютно. И время что? Неумолимо. Неумолимо. Опоздали? Все. Кто опоздал, говорят, тот не успел. Извините, поезд ушел. И когда говорят, лучше поздно, чем никогда, сказал один товарищ, положив голову под уходящий, на рельсы под уходящий поезд. Но поезд не переедет головы. Фактор времени срабатывает. Итак, люди не понимают этого фактора времени, поэтому им надо 10 лет, 20 лет, 30 лет, чтобы осознать, почему нужен духовный учитель, что такое душа, самбанда гьян. Почему происходит? У нас у всех вроде бы одинаковый интеллект и все остальное. Почему? Почему в шастрах говорится, что каждый может предаться и каждый может стать чистым преданным? А мы здесь сидим и не верим в это. Что каждый, и каждый говорит, да не, я не могу, ой, я почувствовал, так жрать охота, почувствовал, что не смогу, ой, так охота вот там сексом наслаждаться, чувствую, не смогу быть брахмачарием, не смогу быть тем, не смогу. И так сразу объясняется фактор смогу и не смогу. С чем он связан? Хочу и не хочу. О, удивительно. Оказывается, нету понятия. Но пока мы не проникли вглубь этого чувства. Смогу и не смогу. Чувство. Итак, сентиментализм вынуждает нас думать, что я не могу. Это чувство. Чувства принесли информацию в ум. Ты этого не сможешь. Почему? Почему? Почему чувства принесли информацию в ум? И ум заключил, проанализировав эту информацию, заключил, я не смогу. Почему? Все, ум будет недоволен, потому что у ума другая концепция. Какая? Я хочу что делать? Наслаждаться. Я хочу наслаждаться. Я привязан к наслаждениям. Я привязан к наслаждениям. Поэтому я не смогу. Не смогу. И так рождается иллюзия. Таким образом, иллюзию невозможно победить. На чувственно-умственном уровне. Бесполезно. Вот почему говорится, никто не способен продвинуться. Никто. На уровне сентиментализма. Никто. Поэтому чувства возбуждаются и называются уцахамаи. Уцахамаи. Ложный энтузиазм. Этот энтузиазм называется ложным, потому что он какой? Чувственный. А какой не ложный энтузиазм? С уровня разума. Таким образом, разные виды энтузиазма. Поэтому Санатана Госвами говорит, преданное служение не сентиментализм. И не надуманный, опять, не умственный экстаз. Не чувственно-умственный экстаз. Не надо себя вводить искусственно в какие-то состояния экстаза. Ой, какое божество! Ой, какой экстазный киртан! Потому что он повлиял на наши что? Чувства. Ой, какой экстазный гуру! Ой, какая экстазная лекция! Ой, какой там экстаз! Знаете, как экстаз называется? Самадхи. Вы что, претендуете уже на самадхи? Или пхава у вас проявилась? Ой, так экстазно! Они пляшут, ой, мать! Ой, прямо чувствуешь присутствие Кришны! Вы что, это экстаз? Это оргазм? Вот почему называют это сахаджия. Человек может не понять, что люди красиво танцуют, чтобы Кришну удовлетворить, а не чтобы самим быть в экстазе. Это разные вещи, поэтому надо понять, почему Говинда Махарадж это говорит. Почему он учит этому? Но здесь все приходят плясать, потому что красиво, приятно быть красивыми нам. Кто последний раз наряжался для божества из женщин? Или кто последний раз одевал красивую одежду, чтобы прийти к божеству? Да нет, все припрутся в трекушках, в грязных, заплеванных. Почему? Нет необходимости перед божеством выглядеть хорошо. Другое дело перед женщинами, перед мужчинами, выражать там чем-то. Но перед божеством, зачем? И они приходят в безобразной одежде. Грязные какие-то, с неподстриженными ногтями, невымытые. Таким образом, это сознание, Итак, Бхагавата Шраванам начинает это объяснять. Следующее, Нама Киртана. Почему мы читаем? Необходимость должна быть. Какая необходимость? В чистой преданности. Шиланам Бхакти Утамам. Нас интересует любовь к Богу. Нас не интересует здоровье почки, желудка или чего-то. Мы хотим предаться Кришне. Мы хотим чистой преданности, потому что мы услышали в Бхагаватам, как привлекательны чистые преданные, как привлекательно чистое преданное служение, как Кришна ценит чистое преданное служение. Мы услышали это в Бхагаватам, поэтому мы начинаем воспевать святое имя. С какой целью? Стать чистыми преданными. Очиститься от этих мотивов. И мы видим эти мотивы глазами Бхагаватам. Мы думаем, о боже мой, какой я чистый преданный, куда меня распарило? Я должен внимательно воспевать святое имя. Внимательно – это значит не забывать о нем. Не забывать об этом. Что, к чему, какая цель, что оно несет в себе. Я вижу форму. Я слушаю о качествах и деяниях Кришны. Теперь это имя наполняется сутью, о которой я должен помнить. Саду-санга, говорится. Саду-санга с чем ознаменуется? Я слушаю тех, кто понимает больше меня. Кто может объяснить, почему так надо делать? В чем разница между этой деятельностью и той деятельностью? Могу ли я получить результат здесь, убегая от разных вещей, от разной деятельности, ленясь или где-то в коптерках скрываясь, потом удивляюсь, что так, кстати, я не соответствую шафрану, не соответствую статусу и недостоин инициации. Так я 10 лет здесь прячусь, и что, за 10 лет так все недостоин, что ли? И человек начинает измерять годами проведенными. Или человек удивляется, да я все под вашим руководством делаю, в смысле в соответствии со своими желаниями. Все под вашим руководством, все время под вашим руководством делаю только то, что я хочу и как я представляю. И сидит и говорит, ну как-то должно же быть все авторитетно. Потому что разума нету. Очень слабый разум у человека. Поэтому Прабхупада, когда говорит, нет мозгов, он имеет в виду, что очень слабый разум. Не думайте, что у вас нет разума у всех. Разум есть, он очень слабый. И поэтому очень сильный ум всегда заставляет действовать слабый разум для своих идей. Очень сильный ум. Но разум ближе всех к сознанию. Очень удивительно. Разум ближе всех к сознанию. Разум от сознания отделяет только ложное эго. Вот почему разумом человек постигает природу ложного эго. И Кришна говорит, если ты не станешь руководствоваться моим сознанием, а станешь руководствоваться своим ложным эго, руководствоваться, руководство принимать. Чье руководство принять? Кришны и представителей Кришны? Или принять руководство своего ложного эго, которое четко прокричит через ум. Через ум. Сиди в коптерке. Куда тебе вылезать? Шутишь, что ли? Еще 10 лет просидишь. Всяко-разно шнурок получишь. Всяко-разно. Но у человека с часами не в порядке. И с головой. Человек абсолютно необразованный. Поэтому не надо называть. Еще раз говорю. Забудьте слово гьяни. Это не гьяни. Это глупцы. Умствующие глупцы. Санатана Госвами таких личностей называет не гьяни. Гьяни лучшие среди людей. Это умствующие глупцы, которые хотят женщинам показать свое великолепие. Поймите, я клянусь вам, их цель показать окружающим свое великолепие, умствование свое. Как Дигвиджай Пандит, как эти. Они не были гьяни. Гьяни занят поисками истины. Он не занят поисками славы какого-то внешней мишуры. Его истина интересует. Как Прачина Бархишата. Как Шаливахана Махарадж, они искали истину, хоть они заехали на Паланкини, что-то там не так сделали, но они истину искали, они только думали о человеческой жизни, все царское положение, боевое искусство, все принадлежит только для одной цели, как постигнуть истину, их интересовала только истина, поэтому они были так деятельны. Поэтому всех великих вайшнавов называли как? Тхакураджи. Тхакуры. Такура также приводится как что? Воин. Как воин. Поэтому мы видим, что примеры все время цари, цари, цари, цари, везде цари. Такуры, воинственные личности. И почему же они были вайшнавами, что браманы им поклонялись? Слушались их браманы. Это разум, сознание, одухотворенный разум. Одухотворенный разум. Махарадж Парикшит стал главной фигурой. Арджуна, то есть пять пандавов стали главной фигурой и так далее. Почему? Почему браманы не смогли даже постигнуть это, а пандавы смогли? И все результатом преданность, преданное служение Кришне. Они понимали, что такое преданность. Это разум нужно иметь. Поэтому Кришна говорит «Будхи йогам упашритья». Поэтому разум называется в санскритском словаре Нирукти. Я начинал тогда объяснять. Будхи. Будхи. Разум – это не то, что вы в коптерке прячетесь и думаете, что вы очень разумный человек. Вот почему я говорил, неофиты, они глупы. Они будут думать, что это продвинутая личность, что он такой научный весь, что его статьи пропитаны полной глупостью, статьи этих людей. Все, кто это сидит и действует совершенно неправильно, кто-то подходит к ним и говорит, пожалуйста, напишите статью. Вы даже не представляете, какая глупость там написана. Вы даже не представляете себе, как факты по-глупому нанизаны друг на друга и так далее. И потом, когда читают на самом деле разумные люди, которые никакого отношения к духовной жизни не имеют, они говорят, у вас что там? Такая дешевка вообще. Это какой-то больной человек, который у него, ну, видимо, что претензия на грамотность или претензия на интеллектуальность. Такой примитивизм, такое примитивное мышление и такое изобилие научных понятий и терминологии. А другого человека хватает только за терминологию и неправильность научного представления. Но говорят, этот человек гений, он суть понимает. Как он? Нанда Ачария, да, у нас сейчас? Тут. Кто у нас Нанда Ачария? Ананда Ачария. Альберт Николаевич, точно. Альберт Николаевич мне рассказывает, как он сопромат не мог выучить, не мог сдать. И он так беспокоился. Это очень сложная дисциплина, я помню. И он говорит, у меня зять, а он техникум всего закончил и на железной дороге работал в депо. Представляете, в депо. Мазута называется. Вот в народе говорят, где работаешь? В мазуте. Мазута это где-то в депо, знаете, мазута так обычно называют. И он к ним приехал, а дома народу куча в однокомнатной квартире. И он говорит, я поеду к своему зятю, а у них две комнаты было. И он зятю позвонил, можно я у тебя позанимаюсь, мне надо институт там сопромат сдать, потому что жениться хочу. Раньше так и говорили, сдал сопромат, можешь жениться. И Анатачарья, он поехал, он говорил, да, приезжай, тебе никто здесь мешать не будет. В общаге там все время это движение, знаете, дома там тоже еще больше движения. Потому что там чувственные движения. Тут так внешнее движение в общаге. А там чувства все на чувства давят. И он поехал и стал. И никак не может это допереть все это. Это же сопромат для многих людей. Кто если помнит. Вы помните, мадам? Вот вы-то должны очень хорошо узнать, что такое сопромат. Да? Помнишь, нет? Уже ужасная дисциплина. Не помнишь? Потому что лишь бы забыть ее сразу. Это ужасная дисциплина, это сопромат. Да? Помнишь? Кто у нас? Ты помнишь? Нет? А, у вас не было уже. Это ужасная дисциплина. И он говорит, я приехал и вообще не врубаюсь. И просто стал зубрить. Обычно сопромат, когда кто-то не врубается, да всегда так. Кто во что не врубается, всегда зубрит. Просто зубрит вот эти все научные выводы, там то все. И любой профессор, ну настоящий профессор или кто-то там, какой-то, ну человек, который преподаватель, он слушает это все. И он понимает, что человек что? Ничего не понимает, он просто вызубрил это. Вот так же человек, который понимает суть статьи, да, он говорит, да это... Какую-то чушь он тут намолол. Ни черта он не понимает. Он просто все переписал, там какие-то фразы перестал. Ни черта вообще не понял он. Что такое дхарма? Не понял, что такое варны? Не понял, что такое вообще научное открытие? Вообще ни черта не понимает. Это понимал Шрила Прабхупада. Поэтому он говорит, ученые ослы. Ослы, они там понаписали какую-то чушню. Он разбил все философии. Все Фрейда там, Гекеля. Все. Почему? Потому что он с позиции ведического представления. Понимание вед. Сделал это все. Пхакти веданта. Все разгромил эти представления, эти все комментарии всякие. Итак, этот человек, мазута-то, он говорит, ты что там изучаешь? Он говорит, ой, да ладно, ты-то тут со своим букварем не лезь сюда. Он говорит, ну да, я, может, помогу. А все, голь на выдумке хитра же, да, знаете, простой человек, он всегда, что у вас тут генерал не получается, знаете? Как мужик двух генералов прокормил, помните, да, у Салтыкова-Щедрина? Вот так же, простой мужик, а там генералы, они же там, у них погоны, у них там то, регалии, там у них образование, все такое, они такие воспитанные. И мужик простой, лапоть, и он содержал этих мужиков, генералов, вернее. Это даже не мужики были, это были генералы, поэтому нельзя их мужиками называть, генералов этих всех. Потому что они нифига вообще никто, снобы какие-то. Гьяни, они гьяни. И гьяни не гьяни. И сумасшедшие, как правило. Лентяи, негодяи, блин, придурки какие-то. И что-то из себя изображают. Потому что они не понимают, у них просто нет понимания. Поэтому они глупцы. Кришна их называет глупцами. Какими? Умствующими. Ртом Санатны Госвами он их обзывает. Умствующие глупцы. Потому что умничают, чтобы показаться умными. Не разумными, а умными. Потому что разум к деятельности побуждает. И судя по тому, какую деятельность они выбрали, они очень глупы. О! Они очень глупы. Судя по тому, кому они подчиняются, к кому они обращаются, спрашивают ли они в рефакторе времени. И Кришна говорит, я есть время. Значит, о Кришне задавать вопросы о Кришне. Они ничего не спрашивают. Они не спрашивают ни у кого. Они думают, я сам знаю, как мне делать, где мне находиться. Но при таком знании, извините меня, вы просто невежа. Может быть, вы нормальный человек, у вас есть мозги и все, но вы невежественны, вы не в знании пребываете. Потому что человек, когда он знает, он действует совершенно иначе. Выбор, по своему выбору, говорится, они показали, что они совершили столько греховных поступков, что сами себе подписали приговор. Кришна это объясняет. За выбор отвечаем. А вот эта способность выбирать, дискриминировать, это очень сложно. Это функция разума. Сейчас они улыбаются, но не от ума, а от глупости опять. Это признак дурачины опять же. Они несерьезны. Поэтому говорится, серьезный преданный, это не тот, у кого серьезное лицо, а который выбрал серьезное служение. По фактору необходимости. А фактор необходимости срабатывает только из концепции важности, говорится в ведах. Важности для кого? Для него. Насколько он осознает, что для него важнее? Для того, чтобы получить результат. Какой? Определенный вид наслаждения интересует человека. Наслаждение. Всех интересует что? Ананда, блаженство. Никому не нужна вечность или временность. Все это фактор времени. Есть фактор знания, это фактор правильной деятельности. Но все факторы времени и деятельности необходимы лишь для одного. Для чего? Для блаженства. Если в этом нет блаженства, нафига все это нужен, этот фактор времени, изучать деятельность, чем заниматься? Фактор блаженства. Вот почему говорится «сат-чит ананда». По деятельности человека. Какой вид деятельности? И это выбор. Человеку выбор. Действуйте, вот вам выбор такой, пожалуйста. И человек сам выбирать начинает. Сам. За Арджуну кто выбрал? Кришна. Вот почему говорится, что нужно обратиться к тому, кто более разумен, чем мы. При факторе чего? Выбора. При концепции этого выбора. Если вы не обратились к разумной личности, которая знает, что выбирать, и результатом обучения является научить человека делать что? Правильный выбор. Научить человека делать правильный выбор. Чтобы человек научился делать правильный выбор, нужно освободить человека от самой важной заразы. Причина неправильного выбора является клеши. Они отвечают за наш правильный и неправильный выбор. Это панча клеша, авидья, асмита, рага, двеша и абхинивеша. Они отвечают за наш правильный и неправильный выбор. Таким образом, чем больше невежества, тем больше эгоизма и все оттуда вытекающее последствия. Больше отождествления. Больше невежества, больше отождествления с телом. То есть называется эго. Ложное эго. Чем больше ложного эго, тем больше материальных желаний. Чем больше материальных желаний, тем более материалистические концепции, как это сделать. Чем больше такой деятельности, тем больше противников. Ложная ненависть. И чем больше человек так действовал, тем больше у него этих привычек и этих желаний. Желания и привычки, принесенные из прошлого. Он не постиг фактор прошлого. То есть человек абсолютно не квалифицирован. Его разум не воспринимает правильно концепцию времени. Это связано с законом кармы. Поэтому говорится, настоящее, следствие прошлого и причина будущего. О чем говорится? О факторе времени. О факторе времени. И тогда человек думает, этот человек просто психически ненормальный. Вот почему Прабхупада говорит, что можно увидеть, насколько нормален или анормален человек психически. Психически это говорит о психических проблемах, не о каких-то духовных. У человека проблема с тонким телом. У него существует психическая болезнь. Почему говорят, смех без причины – признак дурачины? Это не так просто. Почему человек смеется, над чем, как он действует? Итак, говорится, 5 факторов будут учитываться как минимум, а в 5 факторах будут учитываться столько много, как гуны. 1 фактор – гуны. Но они дают сколько комбинаций, мы говорим, самых основных? А? Сколько 9 на 9-то? Видите как? Это надо будет учесть как минимум 81 фактор, только, вернее, 81 компонент в одном факторе – гуны. А время? О-о-о, во времени столько факторов, елки, вернее, этих аспектов во времени. Но выглядит как 3. Кала сразу 3 времени дает. Как гуны дают 3, значит, мы должны учитывать 81 признак времени. Опять же, как гуны, да? Почему гуны? Потому что время и гуны также взаимосвязаны. Прошлое, настоящее и будущее. Прошлое, что это? Невежество. А будущее – страсть. А настоящее – благость. Настоящая благость. Поэтому существует рождение, существование и смерть, которое проходит также 6 факторов, 3 на 3. Эти 6 факторов делятся еще на другие факторы. Кисление, брожение, некоторое существование, производство побочных и так далее. Опять появляется целое огромное количество всевозможных аспектов, которые нужно понять. Тонкости этих. Итак, человек, когда не постиг этих всех моментов, он должен задавать вопросы. Вот почему Бхагаватам... Когда Шримад Бхагаватам раскрывает всю эту палитру, человек говорит, елки, я верю, что это все правильно, потому что я послушал все это, но мне нужен человек, который это понимает. Я этого не понимаю. Я хочу найти человека, на котором есть милость Кришны, и предаться ему. Вот почему говорится, что тот, кто общался, кто читал эти книги, его понимание важности принятия духовного учителя – мгновенно начинает нарастать. Для чего? Для садачары. Что такое садачара? Вопрошать, как я должен действовать, чтобы продвинуться духовно. Я понял, что этот мир страданий, без шастр. Я понял, что здесь все шиворот на выворот. Но и когда я прочитал шастры, я не смогу это учитывать. Я не могу, потому что не хочу. Как же я должен действовать, чтобы я смог это учитывать? Научите меня. Научите, я не хочу страдать. Я не хочу делать глупые поступки, потому что я всегда, все мои лучшие побуждения и представления правильные обернулись для меня большой проблемой. Посмотрите на меня, разве вы не видите, насколько я разумен? Посмотрите на мою внешность, на мою карму. Разве вы можете сказать, что я разумен? И что я принес из прошлой жизни большой мешок разума? Посмотрите на меня. На всю мою жизнь посмотрите внимательно. Я вам напишу анкетку, и вы сразу поймете, кто перед вами. Поэтому я предаюсь вам. Я хочу найти личность, которая понимает эти, и предаться ей. Потому что сам я не смогу учитывать. Потому что гуна страсти и гуна невежества будут перехлестывать любое мое действие. Я одну гуну принимаю за другую гуну. Я думаю, что гуна страсти – это гуна благости. Я думаю, что гуна невежества – это тоже гуна благости. А вот как раз гуна благости для меня видится как гуна и страсти, и гуна и невежества. Все наоборот. Я не вижу вещи такими, какие они есть, а всегда сбит с толку. Поэтому в песне Ачарьи поют. Я всегда служил порочным и глупым личностям. Всегда служил. Я никогда не служил Радхе и Кришне, то есть никогда не служил гуру. Я всегда служил всяким дуракам, которые изображали из себя знатоков, что надо делать. И я пришел к выводу. Почитайте песенник вайшнавов Ачарьев, где они говорят, я всегда служил скупым и порочным людям. Что со мной происходило? Кого я слушал всегда? Скупые и порочные личности. И самое главное, что никогда мой ум не был на этом зафиксирован, что надо служить Кришне. Я все время хотел хапнуть и хапнуть, хапнуть и хапнуть. Как разбогатеть, как с противоположным полом и как занять положение среди этих идиотов. Только об этом ум, и ум возбуждал все мои чувства, поэтому мои уши слышали только о деньгах, о женщинах и о почестях. Мое зрение только это искало, мой нюх, обоняние, осязание, потому что ум мой только на это функционировал. А разум говорил, да нет, это же не в деньгах счастье, заткнись, молчать, чтобы ты понимал, дурачок. Вот они умные все, ни черта у них нету. А зачем? Они поэтому и не привязаны. Ой, дурачок, непривязанный, просто они нищие. И ум начинал так говорить. Кто такой Иисус? Что там в нем? Ходил нищий, ободранный на осле ездил. Что там в нем хорошего? Его приколотили. Тоже тебе хочешь, чтобы тебя приколотили, оплевали? И приколотили. И потом ты будешь всем доказывать, что ты воскрес. А? Не, я не смогу. Я так не смогу. Иди отдай все. Не могу. Иди сделай. Не могу. Не сиди в коптерке. Сколько книг ты распространил на марафон? Было очень важно. Опять три книги пересчитывал, туда перекладывал. Да. Фильмы смотрел. Ага. Это исключительно для проповеди. То вы что? Ой, да, мы тут статью писали. Тут сумасшедшую статью. Да. Записки Чеканутова. Откуда это проистекает? Что человек не постиг, что ж такое будхи, разум. Еще маленькие, поэтому их называют неофиты. Неофиты. У них еще не проявлена эта функция разума. Их называют поэтому неофиты. Они еще находятся на чувственно-умственной платформе. И вы не думаете, 10 лет, 20 лет. Нет. Будут находиться очень долго. Очень долго. Здесь многие находят прибежище. Многие. И для чувств, и для ума. И здесь очень можно найти прибежище хорошее, особенно для ума и чувств. Для разума здесь, ой, сложно. Разум – это постоянно пахать, подчиняться и так далее. А ум и чувства, здесь можно наслаждаться. И самое главное, здесь прибежище. Никто не атакует особо. Везде вас атакуют. То деньгами, то дисциплиной, то тем. Здесь почти не атакуют. Тихонько сидишь, все. Ну, выполз там на мангал, арати, чтоб не атаковали. Ну, пришел на приветствие божеств, чтоб не атаковали. Пришел там, что-то сделал, чтоб не атаковали. И не атакуют. Поэтому просто делай для того, чтобы не атаковали. И все. И у человека рождаются разные концепции. В его уме это называется невежество. Это называется невежество. И Прабхупада, он громит все эти концепции именно с этой целью, чтобы показать людям, что они не смогут получить этого. В этом нет логики. У человека плохо с логикой. Как же вы можете его назвать, что он ученый? Аристотель, он говорит, что сперметус логус, осеменение слова. И в Ведах говорится, что материальная природа, она в латентном состоянии, то есть как неживая. И тогда Нараяна Махавишну, он бросает взгляд, оплодотворяя материальную природу, Шанху. Или Шива, взгляд Господа Нараяны, Санкаршана. И он бросает взгляд на Мулапракрити и говорится, и сеет семена живых существ. Оплодотворение семенами материальной природы. И в лоне материальной природы семена получают эти дживы получают формы, материальные формы. Тогда мы можем понять, что означает это. Сперметус логос. Почему какие-то философии, Прабхупада говорил, эта философия неплохая, потому что она является откликом ведических представлений. Но лишь откликом. Отклик значит эхо. Кто украл хомуты? Ты. А кто украл хаму? Нету. Только ты, ты. А чё ты? Ты! Эхо. Эхо ведических представлений лишь. Поэтому он говорит, зачем? Ну, когда ни черта нету, можно и эхо послушать. Но когда есть уже весь текст, перевел к Шрилу Прабхупаде эти книги, дал людям, объяснил. Но разумных людей очень мало. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, я написал эти книги для разумных людей. Я рассчитывал на разумных личностей. Я не рассчитывал на умствующих дурачков, на глупцов, на разумных личностей. И он говорит, разумные личности могут везде проявиться. Таким образом, вы не думаете, что это амбиция моя. Тот авторитет, тот не авторитет. Я стараюсь рассмотреть каждую личность с позиции его разумности, его квалификации. Квалификации. А не с позиции сентиментов и проведенных лет здесь. Или критики всех окружающих. И чувств, и грани. Как это? Идти на поводу чувств публики. Как Прабхупада говорит. Нет. Поэтому всякие намахаты, выкрики, снобов разных, книжные выкрики. Или что-то там, видишь ли, такое. Человек ущемил. Что он там вам ущемил? А? Что это он там вам? Что я вам ущемил, интересно? А? Пальчик? А ему больно и смешно, а мать грозит ему в окно, что ли? Итак, люди не понимают эти разумом. Они не могут, почему? Поэтому они не могут не обижаться. Вот меня спрашивали, как не обижаться? Как? Все это способности разума, это функции разума. Вот почему, говорится, сильный разум способен не обижаться. Очень продвинутая личность. Поэтому священные писания говорят, мудрец обида на воде. Вот почему. Тогда вы можете понять, почему такие сравнения. Почему так вот, именно это берется за аспект. Тогда вы поймете природу ложного эго, природу привязанности, природу гордости. Почему именно это особенно? Почему Бхактивинода говорит, что именно ложная гордость не позволяет продвинуться человеку? Почему? Почему он прячется за книжками, за какими-то коптерками, за каким-то странным поведением? Он думает, что у него это получается. Нет, у него это не получается. Он делает это плохо. Человек плохой коптер, тогда ум тут же. Лучше делать свое плохо, чем чужое хорошо. Нафига мне хорошо распространять книги? Лучше плохим быть коптером. Опять разум не постиг. О чем говорит Кришна в этом стихе? Человек даже не знает, о чем он говорит. Лучше свое делать несовершенным образом, чем чужое совершенно. Он опять не понял смысл этого стиха. Потому что понимание – это также функция разума. И они цитируют, они провозглашают разные вещи, болтают, и они цитируют Писание. Вот почему говорится, что они подобны маленькому сыну брамана, который, едва научившись читать, уже думает, что он все понял, прочитав там. Вот та бе бе бе бе о! Он прочитал факт, он даже процитировать может, но он не понимает смысла этого. Он придает этому свой глупенький смысл, свой глупенький. И основываясь на своем возбужденном умишке и на своем воображении, он воображает, что он очень умный, он требовать начинает к себе уважения. Вот почему они лезут проповедовать к другим. Лезут, чтобы завоевать что? Прабхупада говорит, дорога одна, от самоуважения к уважению окружающих. Их интересует что? Лобдха, пуджа и пратиштха. И они критикуют, кто им не дает этого делать. Распространять свой материализм. под видом ведического знания. И таких личностей были миллионы. И шастры их называют Триведа-вади. Триведа-вади. И Шрила Прабхупада в Бхагаватам объясняет, что эти материалистические четыре потребности, материалистические потребности общества, которые они называют разумными, являются проявлением невежества. Какие? Дхарма, артха, кама и мокша. Он говорит, это материалистические концепции вместе с их мокшей. Мокшей материалистов. Какая у них мокша? Джанардана. Персональная или имперсональная? Имперсональная. Поэтому говорится, кульминацией материализма является мокша. Коммунистические идеи все эти. Деградация вся эта. А имперсоналисты, говорится, уничтожили ведическую культуру. Они уничтожили дайва-варнашраму. Уничтожили. Кто уничтожил ведическую культуру? Имперсоналисты. Браманы – имперсоналисты. Вот какая проблема была. Они уничтожили ее. Поэтому пришлось отвергнуть веды. Потому что веды стали рассматриваться глазами имперсонализма, что является кульминацией материализма. Поэтому вы не думаете, что перед вами вайшнава, если он здорово бринчит о дхарме, об артхе, о каме и о мокше там прямо. Будьте осторожны. Ваша преданность будет разрушена. Вот почему мы о ведах не слушаем от всяких Анастасий там или кого-то еще. Что там Бог личностный, да, он личностный. Но изначально-то он, конечно, безличностный. Но он, конечно, принимает форму. А что, у нас форма, у него форма. Конечно, что, вы что думаете, только у нас форма. Все это болтовня, игра, заигрывание с разными концепциями. Это заигрывание. Вы не думаете? И дьявол может, говорится, ангелом казаться, начни он только Библии касаться. Поэтому, говорится, они становятся махатмами в глазах глупой и неискушенной публики. Глупой и неискушенной публики. Поэтому мы не принимаем эти концепции, мы пытаемся их что? Вот здесь и Аристотеля вспоминает Прабхупада. Он говорит, вы по крайней мере, это он западным людям говорит, поскольку они-то не знают вайшнавской философии, но он говорит, по крайней мере, ваш Аристотель говорил. Что? Сперметус логус. Одухотворите эти бездуховные слова, эти бездуховные планы, бездуховные идеи, бездуховные концепции. По крайней мере, задача преданных – одухотворить это все. Одухотворить. То есть, осеменить это. Вот почему шива-лингам – это половые органы, как бы. Вот это, потому что люди не понимают, что такое. Взгляд вы никак не нарисуете. Взгляд Кришны. И люди не понимают. Поэтому фалос и вагина – шива-лингам. Но они совершенно другой смысл имеют. Это оплодотворение пракрити. Оплодотворение пракрити. Поэтому это не просто половые отношения. Поэтому шива-тантра описывает разные позиции и все это. Не в таком, это мистика. Это мистические положения, разные положения пракрити, материальной природы. То есть комбинации гун материальной природы, которые одухотворены чем? Шанку. Половым аспектом Кришны. И люди не понимают этого мистического смысла и начинают эту порнографию там все. Потому что они глупы. Они глупы. И поэтому всегда нужен учитель. Всегда нужен какой-то лидер. Духовный лидер. Духовный лидер всегда кого хочет в первую очередь вдохновить, объяснить человека очень решительного нрава, решимых людей. Поэтому он говорит, лидеры общества кто обычно? Решительные люди. Решимые люди они всегда. Они увлекают за собой. Поэтому их называют кшатры или тхакуры. Их начинают обучать. Брахманы, их задача обучить кшатриев. Найти таких личностей ярких и обучить, воспитать их. А воспитание это означает обучение. Начинают объяснять им все эти аспекты. Вот эти вот так. Это вот туда, это сюда. Понял? Да, вот так. Ну давай посмотрим. Что выбираешь? Вот это. Правильно, понял. Как я вам рассказывал, как он говорит. Что выбираете? Три корзины. Одна для благих, другая для греховных, а одна для вечных. Если поняли мое знание, какую выбираете? Для благих. Глупцы. Так они поняли ничего. Вот точно так же человек делает, делает, делает. Потом ему говорят, ну какое служение бы хотел внести? Коптерки сидеть. Или вот тут на компьютере играть. В Тетрикс. А ты как? Поэтому, когда у человека нет разума, когда он всегда совершает неправильный выбор, неправильный выбор. Вот почему говорится, что ученик, постигший природу всех этих явлений, он первый уровень, это говорится, первый уровень, самый низший уровень, это делать то, что ты считаешь необходимым делать. Самый низший уровень. Я считаю, что я должен это делать. Второй уровень, когда вы ждете, когда авторитет вам скажет, что надо делать. Третий, еще более высокий уровень, когда вы не ждете, сами подходите к авторитету и говорите, чем бы я мог быть полезен. И самый высший уровень, вы знаете заранее, о чем думает авторитет. Такие же эти четыре ступени в отношениях с гуру проявляются. Сначала человек все выпрашивает то, что ему надо у гуру. Потом он ждет, как ждет, пока гуру ему что-то не скажет. Потом три, он идет к гуру, более высокий уровень, идет к гуру, спрашивает, с чем надо сделать. И четвертый, он всегда знает, как гуру, как бы гуру поступил, что бы гуру захотел. Уже узнал хорошо гуру. Нет, мой гуру не мог такого сказать. Мой гуру бы, если бы сказал, то только так. Это уже знание, то есть отношения с духовным учителем уже плотные. Понимаете, да, о чем я говорю? Поэтому вы не думайте, что я этого не знаю, не вижу. Вы же слушаете, о чем я говорю. Вот я это все учитываю у вас также и в себе, и во всех окружающих. Чувства, ум, разум, какие функции проявляет человек. Общаюсь, где-то пытаются, где-то я вижу в ситуации, как себя человек ведет. И от этого я кому-то обращаюсь, кому-то нет. Кто-то там думает, что я там люблю и не люблю. Я не играю здесь люблю, не люблю. Я не любовный президент или там региональный секретарь. Любить там вот того, ой, вот, а вот Настю он не любит, или там он того-то, Шучаку не любит, или вот. Нет. Те люди, которые со мной общаются, на самом деле понимают, о чем я говорю, они никогда вам этого не скажут, что я кого-то тут не люблю. Также никогда не скажут вам, что я кого-то тут люблю. Я могу проявлять уважение, то есть серьезный человек. Этот серьезный человек, с ним надо сотрудничать, он понимает. Этим надо управлять. Потому что он на стадии вредительства. Если сейчас его не одернуть, он здесь навредит. Моему служению навредит здесь. И служению других навредит. Потому что они будут думать, что он прав. Потому что они сами очень глупы еще. Поэтому оказывается, Прабхупада говорит, в некоторых случаях надо проявлять демократию, когда перед вами разумные люди. А когда у них слабенький разум, надо проявлять что? Авторитаризм. Авторитаризм или тоталитаризм. Поэтому говорит, монархия. Прабхупада говорит, весь Бхагаватам призывает к монархии, но монархии какой? А? Какой? Духовный. Называется монархия, когда царь представляет знания о брамане. Поэтому он слушается браманов, советуется, не просто подчиняется. Все царю подчиняются, с царем не советуют. Подчиняются царю, а царь должен советоваться с браманами. И принимать их советы. Потому что браманы осознают разницу между духом и материей. Все остальные нет. Царь осознает положение это также. Поэтому Прабхупада начинает описывать, что он должен управлять через что? Защиты религиозными принципами. Защищать от посягательств. Поэтому он карающий такой как бы выступал. С одной стороны. И отец с другой стороны. Потому что отец любит и карает. Отец также карает, но он карает как отец. Он не карает как деспот, у которого что-то отбирают дети. И он боится, что дети займут его положение. Как наши, так сказать, боятся там правители, что кто там займет ее положение, какая партия там выдвинется. Какие еще они наберут кучу шудр, где они еще голосов наберут. Чьих голосов? Всяких старух чеканутых, стариков-маразматиков и так далее. Обездоленных там где-то они лежат там в этих домах престарелых, им утки всем раздадут по подарку, давай подписывай. Все, голоса, искусственный сбор голосов, играя на чувствах общества, на его патриотизме, религиозности и на его материальной нищете. Как там у нас в России всегда там, кстати, пункт выборов, там всегда пиво рекой и водка, так, и все туда перли на кваситься. Театры с хорошим буфетом. Людей мало что это интересовало. Супермаркеты, суперкинотеатры, суперрестораны. Фиг вы увидите суперцерковь. Все так оно происходит. Все этот блеск, блеск, блеск, блеск. Еда, секс, сон, оборона. Вы же не видели, чтобы, допустим, холодильник продавали, поп рядом стоял? Кто видел последний раз? Попа. Или машину продавали, и поп такой облаготился. Или поп Мальборо курил. Попы, даже если курят, они это скрывают. Потому что они понимают, что это никаким образом не лезет ни в какие ворота. Ни в какие ворота. Поэтому поп, если пьет, то как агор. То как агор. Потому что агор можно, это кровь Господня. Пару бочек выпить и нормально. А мясо это плоть Господня. Братья наши меньшие. Твари земные. Братья наши меньшие, твари земные. Итак, это понимание важно, чтобы человек сумел это делать, рассматривать, как, что, чего, спрашивать, вопрошать, как человек осознает этот фактор необходимости. Поэтому что для нас необходимым становится? Если вы стремитесь к духовному прогрессу, тогда вы стремитесь занять такое положение. Спрашивайте. Чтобы не опоздать, человек всегда спрашивает, сколько времени, сколько времени, сколько времени. Для него становится важный человек с часами. Если у вас нет часов, он говорит, уже для него неинтересно. Сколько где? Часы есть у кого? Кричит. Ну, есть. Ой, пожалуйста, скажите, сколько времени. Можете еще и закурить дать. И ухо на пепельницу. Ну, время, подскажите, пожалуйста. 10 рублей. Если для вас важно, вы заплатите даже 10 рублей. Вы даже на колени встанете, если вам важно. Вы поклонитесь, станете смиренными, если это для вас сработает этот фактор необходимости. Хари Кришна. Вы провинились перед Брихаспати, о полубоги, и потому демоны так легко одолели вас. Иначе они бы никогда не одержали победы, ведь им не сравниться с вами ни в силе, ни в богатстве, и вы столько раз наносили им поражение.